Будто кланяясь своему мучителю, женщина нагнулась, и Джо сунул в бюстгальтер еще одну купюру. «Детка, ты знаешь, что это значит?» Она расстегнула джинсы, но Хики покачал головой. «Лифчик, лифчик снимай!» Карен даже танцевать перестала. Жившая в ней бескомпромиссная особа, та, что не давала спуска ни женщинам, ни мужчинам, хотела закричать. «Решил изнасиловать, приступай, и скорее с этим покончим!» Но житейский опыт подсказывал, так нельзя. Всякое может случиться, а вдруг чудо произойдет. Застежка бюстгальтера спереди. Соблазнительно вращая бедрами, Карен расцепила крючки и, пропустив пальцы под бретельки, с преувеличенной чувственностью освободила грудь из белых кружевных чаш. «Вот так-то лучше», — одобрительно кивнул Кики. «Боже, да ты прекрасно выглядишь. Для рожавшей...» «Конечно, имплантанты явно не помешают». «Не нужны мне твои чертовы имплантанты», — беззвучно закричала Карен, а сама, зажмурившись, постаралась отдаться пульсирующему ритму песни. «Отлично», — похвалил Джо, протягивая очередную купюру, на этот раз пятерку. Женщина качнула бедрами, приблизившись достаточно, чтобы Хики положил деньги в карман, но он лишь губы поджал. «Наклонись». И на этот раз чур без рук. Карен не сразу поняла, что от нее требуется, хотя все было предельно просто. Чуть подавшись вперед, она соединила ладонями белое, нетронутое загаром полушарие. Между ними осталась пещерка, в которой тут же утонула зеленая пятерка, а теперь джинсы. Новоиспеченная танцовщица расстегнула молнию, хотя снимать джинсы не стала. Пока она медленно кружилась под музыку, Джо еще раз пригубил бурбон и завороженно уставился на обнаженную грудь. Карен никогда не понимала, чем объясняется столь нелепая реакция. Мужчины смотрят на обнаженную грудь, будто в молочных железах тайна Вселенной заключена. Хики смотрел, не отрываясь, и женщина поняла, пока он в таком состоянии, можно хотя бы временно перехватить инициативу. Вместо того, чтобы снять джинсы, она облизнула указательный палец и аккуратно обвела правый сосок, который тут же затвердел. Ноздри Джо возбужденно затрепетали, глаза расширились, и он жадно глотнул из бутылки. Подняв руки, женщина начала избиваться в такт «Обними меня» от Thompson Twins. Совсем как танцовщица в клетке на дискотеке эпохи 60-х. Хики продолжал ритмично кивать, то и дело подбадривая себя бурбоном. Карие глаза стали почти черными. Не бездонные колодцы, а плоские аспидные диски. Глаза акулы, в них нет ни света, ни тепла, только голод. Жуткий, неутолимый голод. «Продолжай», — прохрипел он, — «свои прелести покажи». Снимать джинсы не хотелось, без них Карен чувствовала себя уязвимой, не человеком, а затравленным зверьком. Но злить Хики еще опаснее. Если вспылит, от временного преимущества не останется и следа. Пусть лучше думает, что она и не помышляет о сопротивлении, и продолжает пить. Джинсы съехали на пол, и, грациозно подняв ногу, потом другую, Карен окончательно от них освободилась. Чудо, что в штанинах не запуталась. Вот бы и дальше так же везло. Надежда тут же умерла. Джо сполз с кресла и вытянул ноги, живым мостиком соединив его с диваном. «Садись на меня и танцуй», — велел он. «Это будет интимный танец». «Интимный танец» — промелькнуло в голове близкой к отчаянию Карен. «Скорее», — не унимался Джо, — «сюда садись».